Горная стража. «Подержи, Гордейка, занавесочку», — велел Агей, выглядывая из кибитки, вертя головой. «Ага, точно! Вот она, изба-то! Видите, братцы, на челе два венца новых темных! Это мы по избе из пушки жахнули!» «Сам Белобородов, что ли, там сидел?» — вытаращил глаза доверчивый Гришка. «Убили?» «Я ведь давеча говорил, дырявая твоя башка», — с досадой ответил Агей. «Не было его уже. Он в этой избе стоял, когда воры только в первый раз старую утку осадили. А когда мы Паргачева скинули, Белобородов-то ушел на Екатеринбург. Ребята уж так душу отвели. Изба-то, понятно, не виновата. В ней жила-то какая-то древняя старуха, которая и как звать ее давно забыла. Да у солдат сердце придавило. Шестерых наших убили паргачевцы». «Это когда ты у Гагрина был?» — переспросил Гришка. «А когда же ты был под Бибиковым, под генералом?» «Дурень, не зли!» — осек Гришку Ефимыч, старый сержант. «Под Бибиковым вон Верюжин Иван служил». Иван Верюжин, куривший трубку, молча кивнул. Кибитка катилась по ледовой дороге, потряхивалась, скрипела. Солдаты единой плотной кучи сидели и лежали на сене друг на друге. Влад покачивались на колдобинах, кренились то налево, то направо, но почти не шевелились. Агей все глядел на деревню Курью, в проем, откуда в душную, провонявшую, но теплую глубину кибитки несло холодом. Гордейка послушно держал за скорузлой атыния и грязи полок, чтобы солдаты могли рассмотреть дом, по которому когда-то выпалила пушка Агея. Был Гордей, крестьянский парень из Сысерти, среди солдат чужаком, а потому больше угрюмо молчал. Повизгивая полозьями, караван кибиток двигался по тракту часовой. Река длинная, излученная, огибала низкий мыс, за которым в ряд растянулись домики Курии. Сама же Курия, старица, просторным устьем мелькнула справа и сразу была заслонена бурым обрывом камня осыпь. Камень походил на шмат жилистого мяса, из которого поверху недогрызенными костями торчал ломаный кривой низкорослый сосняк. Низкое небо сплошь забили серые рыхлые тучи, будто говяжьи плены, не прожеванные, да и выплюнутые на стол. Отлоги мыс перед деревней Курьёй сплошь занимало большое плотбище. Сегодня праздновали Сретенье, зима с летом встречалась, а потому на мысу было пусто, не сновали мужики, не стучали топоры, костры не дымили. Утренний снежок покрыл кучи щепы и опила, растащенные ногами по всему плотбищу, будто окрошку забелил молоком. Забыто, застыло, громоздились груды бревен, плах и теса палатника. На высоких срубах-чубашах словно замерзли остовы барок, ребра которых начали обрастать плотью бортовин. Одиноко, голо торчали в хмурое небо тощие стояки журавелей, из их клювов свисали пряди вытяжных снастей, на которых подымали к баркам тяжелые толстые доски боковней и порубней. Истоптанные сходни на сваях были перекинуты повсюду туда-сюда и сикось-накось. Они казались настолько заброшенными и ненужными, что не верилось, будто человек может пройти по ним и не сверзиться, не рухнуть, не поломать ног. «Знаете, братцы, зачем они барки на таких высоких срубах строят?» — спросил Ефимыч, оглядывая солдат. «Положено так, значит!» — уверенно ответил Гришка. Солдаты равнодушно молчали. «А это за тем, что когда весна приходит, часовая этот мыс топит, напрямик течет», — все равно пояснил Ефимыч. «Когда вода подымется до нужной высоты, на какой барка на переборах брюхом не садится, тогда барку половодьем и снимает. Мудро придумано». «Полный, Ефимыч, зубы заговаривать», — весело сказал кудрявый Васька Колодяжинов. «Не забудем, ты же обещал мерзавочку до утки прикончить». «Ну и добро», — усмехнувшись без спору, согласился Ефимыч. «Гордейка, ну-кась!» — прикрикнул Васька. Солдаты оживленно зашевелились, Гордей бросил занавеску и покорно полез куда-то в груду вещей и солдатских погребцов. Он сидел с краю, оттиснутый к дерюге кибитки, на самом неудобном и самом холодном месте. Солдаты кто откуда вытаскивали оловянные чарки. Гордей протянул Ваське бутыль, в которой еще плескалась на дне казенка. «Эк!» — крякнул Васька, рассматривая посудину на просвет и примериваясь. Он ловко разлил водку по чаркам так, что остатка не осталось. «От и всем поровну!» Старый солдат Сысой по прозвищу Жила бросил на бутыль зоркий, придирчивый взгляд. Не соврал ли ухарь Васька? «А Гордею?» — спросил Гришка. «Молодой еще», — ответил Ефимыч. «Мы служба, а Зипуннику и так хорошо», — сказал Агей. «Во чье здравице?» — тихо спросил Анисим Хомутов, глядя в чарку. «Во свое!» — буркнул Агей и опрокинул казенку в рот. Солдаты дружно выпили, помолчали, ерзая и устраиваясь друг на друге обратно. Неугомонный Васька опять подал голос. «Слышь, Ефимыч, водки-то запас поправить надо будет?» «Поправим», — охотно согласился Ефимыч. «И Суворов солдат чаркой уважить любил, а нам сам Бог велел». «Это хорошо», — белозубо заулыбался Васька из-под черных усов. «А я думал, ты закочевряжешься, дескать, пост, грех. Придется, — думал, — нам старую утку, как Белобородову, боем брать». «А чего он ее брал?» — тотчас спросил Гришка. «Он с Сылвинских заводов шел», — пояснил Ефимыч. «Для него утка воротами на часовую была». «Силище зипунное у него немерено было», — мрачно сказал Агей. «Только как взял утку, так все в пшик и пошло. Растеклась силище мелкими струйками». «Зипунами оно всегда так», — подал голос Сысой. «Мы, зипуны, долготерпимы, да в гневе на ближнем отходчивы. Нам много не надо, отмстил народ и по домам». «Ну уж да», — вдруг встрял Богданка, солдат из молодых, еще не обмятый, не смирившийся. «Вам, зипунам, да гнева и дела нет. Как набили все мешки, что с собой прихватили, так и рванули по деревням обратно. Бросили Белобородова, суки». «Ты чё на меня лаешь?» — обиделся Сысой. «Ефимыч, он меня забежает. Я, что ли, с Белобородовым-то был? Я в Тобольске верой и правдой служил. Я не бунтовщик. Это ты сам, Богданка, бунтовщик. Выдай его, Ефимыч. Служил бы я тогда вон, хоть вместо Васьки. Ушел бы к бунтовщикам», — сказал Богданка, дергая губами. «А присяга, братец?» — укоризненно спросил Ефимыч. «Чё присяга-то? Все едино на солдатчине век окончу. Не все ли равно, по какую сторону от пушек? Там бы хоть душу отвел». «Глупое говоришь», — сказал Ефимыч. «Присяга солдату важней всего. Я вот вам всем, братцы, в поучение историю расскажу. Было это около здешних мест лет 20 с лишним назад в крепости Красноуфимске. В тамошном гарнизоне служил барабанщиком солдат Фома Антонов. Как-то с караулом стоял он в дозоре, и напали башкирцы. У них тогда бунт был. Весь дозор перебили, а Фому Антонова в полон взяли и сказали: «Хочешь жить, иди впереди нас к крепости и барабань. Мы оружие свое с виду уберем. За стенами подумают, что мы посольство какое, и ворота закрывать не станут». Ну, Фома перекрестился, забарабанил и пошагал. Он идет, грохочет, они едут, лыбятся, и не знают дикари, что Фома-то барабанит тревогу. В крепости увидели их, поняли все, и ворота затворили, а потом всех башкирцев со стены с пушек так наугощали, что те вряд ли до степей своих доползли. Вот что значит присяга». «А Фома этот?» — хмуро спросил Богданка. «Фома, понятно, сгиб», — с удовлетворением подтвердил Ефимыч. «Но он-то хотел еще пожить, не то что ты. Молод ты, потому и помирать тебе легко. Че плачешь? Ну, отдали тебя в солдаты. Беда, конечно. Беда. Да не погибель ведь. Тебе ж все 43 будет, когда службу закончишь. Если раньше не выкрутишься, как тот же Белобородов. Он-то из канониров охтинских был. В 30 лет расчет получил. А и в 43 негоды. Волю выслужишь, женишься, еще и до внуков доживешь, а то и до правнуков. Человеческий век, братцы, долог. Это человеку лишь на войне понять дано, когда тебя любая пулька сократить может. И единый-то вечерок на солдатском биваке целой жизнью кажется. Не хрусти, Богданка. Мне уж за 50, и выслуга не близко, а я-то все еще бабу на уме держу. Жениться хочу, как спишут. Чуть захмелевший добродушный Ефимыч приобнял Богданку за жесткие, неподатливые плечи. «Тебе, Ефимыч, сразу бабкой надо было родиться», — буркнул Агей. «Курица ты, а ты, Богданка, дурак. Думаешь, бунтовщики как на масленице веселились? Наши их тоже жучили, только шерсть слетела. Когда мы утку отбили, так подсчитали, что Курлов, сержант тамошний, которого на батарее зарубили, пушками своими полсотни домов в щепу разнес». Вот как отстреливался. На каждую пушку, что бунтовщикам досталось, по 3 дома, а избу киржатскую разбомбить, это тебе не ядром пару венцов выбить, как мы потом в Курье пошалили. «Да и присягу тоже перед Богом даешь», — добавил Васька Колодяжинов. «Эдак легко ее с плеча не стряхнешь. Когда воры к Екатеринбургу подступили, мы думали, конец нам. Хоть казну и увезли в Тагил, а крепость-то держать надо все равно. Причастились, надели рубахи чистые и стояли. Умирать — дело солдатское. Жалко зипунников, конечно, а присяга есть присяга. Так, брат, нельзя». Богданка молча плюнул точно в щель за пологом и отвернулся. «Это как казну в Тагил увезли?» — вдруг спросил Гришка. «А ведь шептали, что Белобородов казну взял». «Он в шайтанке демидовскую казну взял», — пояснил Сысой. «Я доподлинно знаю. 20 тысяч, а то и больше. А в Екатеринбурге казенная казна от горного начальства. Ее-то спасли». 20 тысяч!» — потрясенно простонал Гришка. «И чего? Все пропили зипунники?» «Столько не пропьешь», — пробормотал Анисим Хомутов. «Говорят, казну эту Пугачу и переправили», — пояснил Агей. «Кто с такими деньжищами расстанется?» — хмыкнул Богданка. «Прикарманили, небось? А Белобородов? Чего про это сказал?» «Чего он мог сказать?» — Агей надвинул шапку на глаза. «Он деньги-то не отбил. Он оставил казну в утке Паргачеву, подполковнику своему. А мы бунтовщиков из утки выбили и Паргачева повесили. Белобородов от того и приступался к утке во второй раз, чтобы казну забрать. Да уж тут наш промашку не дали, отшибли его. Наш-то Гагрин, премьер-майор, такой жакан Белобородову под хвост засадил, что тот с Чусовой в Касли бежал, а оттуда в Саткинский завод, где к Пугачу и приник. Он и не знал, что с казной сделалось. Он в июне под Казанью Михельсону в плен попал, а в сентябре ему в Москве уже бошку отрубили». «Поторопились Прогачева с Белобородовым казнить», — вздохнул Сысой. «Надо было сначала про казну выведать». «Тебя, мудреца, рядом не было, государыню уму поучить». «А у нас говорили, что казна все равно Пугачу попала», — подал голос Иван Верюжин. «Киржаки да сплавщики ее в утке от Гагрина спрятали, а летом переправили Пугачу, когда тот на Каме крепость Осу взял. Говорили, что сам Чика Зарубин, который себя графом Чернышовым называл, горную казну Пугачу привез». «Лжа!» — возразил Ефимыч. «Про Чику я все знаю. Чика тогда уже в плен попал и в Табынском остроге сидел, а потом его в Уфе повесили. На Чусовой Чики не было никогда. Золото, братцы, мимо людей не пробежит, как заяц мимо волков не проскочит. Кому-то казна все ж таки досталась, а кому — нам не узнать никогда», — торжественно объявил Сысой и вздохнул. «Аминь!» — буркнул Агей. «Приехали, служивые!» — снаружи крикнул ямщик. Кибитки воинского каравана столпились на постоялом дворе. Солдаты, покряхтывая, вылезали на свет, разминали ноги и поясницы, озирались. Выстроившись в ряд, мочились под забор. «Ефимыч, ты про мерзавочку не забудь!» — напомнил Васька. «А кого добро стеречь оставим?» — беспокоился Сысой. «У ямщика-то рожа больно плутовская». «Зипуника и оставим», — сказал Богданка. «Не сдохнет». Гордей один сидел в глубине полутемной кибитки, как сыч в дупле. «Начнешь по нашим погребцам шарить, руки оторву», — кратко пообещал парню Агей. «Ружья с собой берите», — распорядился Ефимыч и наклонился в кибитку. «Я тебе, Гордейка, пирога принесу. Смотри давай». Горной стражей на часовой звали команды из приказчиков, инвалидов и солдатских караулов, которые оберегали угрюмый порядок на заводах и пристанях. Караулы сменялись раз в год. У Ефимыча имелась засаленная книжечка, по которой он сверялся, кого принять, а кого отправить на службу. Для гарнизонов больших заводов от каравана откалывались по 2-3 кибитки солдат. На малых пристанях всего по 2-3 человека. Почти столько же народу присоединялось обратно, чтобы кусть утки собрался весь былой состав батальона. По старой шайтанской дороге батальон уйдет на Невьянск и Тагил, а потом через Верхотурье в Тобольск, в сибирский Кремль с огромными грузными башнями и низкими белеными стенами, что задрали над Иртышом растопорщенные ласточкины хвосты. Караван неторопливо полз по часовой, повторяя все прихотливые загибы, коленцы и петли реки, скрипел полозьями кибиток на ледяном тракте, обсаженном елочками. Зима еще ничуть не выдохлась, но как-то стало понятно, что и в этот раз рано или поздно ей придется убираться восвояси. Веселая свадьба отзвенело. Снега лежали толстой, смятой, уже неопрятной периной, продавленной посередке и засаленной по краям. Любовью натешились всласть. Разворошенная постель остыла. Зима стояла над часовой, как недавняя невеста после бани. Растрепанная, раскрасневшаяся, очумелая, лохматая башка, как попала обернута мокрым полотенцем, душегрея застегнута криво, подол задрался, подмышкой ушат с кучей грязного белья. А дома подаренный пуховой платок остался висеть на вьюшке, зацепившись углом. Гости опохмелились, ушли. Лавки раскорячились поперек горницы. Кошка ходит по столу, по скатерти, которой кто-то вытирал руки. Выбитое окно заткнуто рваной подушкой, насорившей пером. Бабкино одеяло свесилось с печи. В сенях натоптано. Снег вокруг крыльца обоссан, ворота нараспашку. В сугробе валяется чья-то потерянная шапка. Зато все тревоги позади, и можно начинать привычную жизнь с трудами и заботами, которые наладят душу как надо. Облегчение было и у солдат. Закончилась их недобрая служба в этих горах, заросших нечесанными лесами, на этих железных, раскольничьих, бунтарских заводах, угрюмо затихших под прицелами пушек, на злых скалистых берегах этой нелюдимой, полоумной реки. Впереди дорога, лишь бы успеть до ледохода. И дальше привычные казармы Тобольска, сытный сибирский харч, теплые, обмятые уже бабы в слободках Нижнего города. Солдаты неспешно выпивали, гоняли Гордейку на пристани за новой водкой и лениво судачили обо всем, чего видели и что приходило на ум. Больше всего о Пугаче, словно уходом своим уже были защищены от неугасшей злобы, и можно было помянуть черта даже к ночи. «Я, братцы, видел его единый только раз», — рассказывал Ефимыч, вынув из-под усов трубку и для важности прищурясь. «Со стены крепости в Оренбурге. Мой расчет тогда караул нес на батарее. Тут вдруг внизу, подвалом, бунтовщиков целая толпа собралась. Башкиры прискакали, визжат, галдят. Мы глядим, едет сам. Вылитый царь, честное слово». Вырежен пышно с брызгу, кафтан парчевый и зипун кармазинный, все позументом в ладонь шириной обшито. Шаровары у него коноватные, полосатые, в козловые сапоги заправленные, а шапка кунья с верхушкой бархата малинового и с кистью золотой. Ну, понятно, конь казачий, холеный и греневый. Седло-то киргизское, широкой круглой лукой, серебром оковано, и вся сбруя высеребрена, рожа бритая, хоть и разбойная, да умная и лихая, ну, царь, чего уж там, ручкой нам помахал. А наш капитан, озорник был, пальнем, говорит, мы одну пушку зарядили, да как, жогнем ядром. Эх, картечью надо было. Ядро в какого-то Исаула прямо рядом с пугачом ляпнуло. Исаула в клочья, а Емельян-то не струхнул. Шапку снял, кровь Исаулову с лица вытер, швырнул шапку коню под ноги, засмеялся, погрозил нам кулаком и прочь поскакал. О, какой он был! «Ежели не царь, то все одно царем призванный», — раздумчиво сказал Иван Верюжин. «Понятно», — согласно кивнул Ефимыч. «Не с пустого дурака, а этакой-то выскочил». «Царевость-то чувствуется», — буркнул Богданка. «Ходите, братцы, расскажу, чего у нас про пугача говорили», — спросил Верюжин. «Давай-давай, Вань, давай, сыпь», — охотно согласились солдаты. «Подынь-ка ногу, Гордей», — распорядился Верюжин, устраиваясь поудобнее. «Так вот, братцы, брехали у нас такое. Царь-то настоящий, Петр Федорович, за волю свою претерпел. Любил он грешным делом выпить. Ну, а кто ему указ? И как-то подкатили к нему фряжские купцы, мол, пособи. Ты нам пошлины сымешь, а мы тебя поить будем, да бесплатно до самого усрачу, сколько хошь. Ну, царь-то рад стараться. Он был смирный, уважительный, к народу милостивый, особенно в ухмелю когда. Указ подмахнул и сразу пострекотал на пристань, где у фряжских купцов корабль с вином причалился. И там, на корабле-то, свели его купцы с капитанской дочкой, фряженкой. Девка оторвить добрось была. А известно, что против фряженки никакая баба не устоит, не то что царица немка. «Не трави», — угрюмо сказал Богданка. «В солдатчине любой бабе рад. Разницы нет. Фряженка она, немка, наша ли?» «Через баб всегда весь грех», — согласился Сысой. «То дайте человеку досказать!» — рявкнул Агей. «Ну вот, стал царь-то на пристань что ни день бегать. До косушек его царицы дела не было, а вот девка-фряженка ее уела. Царица-то наша, государыня Екатерина Алексеевна, терпела-терпела, да и не вытерпела. Приказала своим графьям Орловым схватить Петра Федоровича, когда тот на карачке станет, и сунуть его в подвал под дворцом, а подвал замкнуть навеки. Всей же державе объявили, что приставился в бозе царь Петр Федорович. А царь-то в подвале пленный сидел. 10 лет сидел. Охраняли его лучшие казаки с Дона. Они, конечно, под присягой его стерегли, да сами плакали и каялись ему, помня добрые дела его. А куда от службы денешься? И вдруг прислали казака Пугачева Емельяна Ивановича. И оказался тот казак лицом, ну, вылитый Петр Федорович, который в каземате-то бороду до пуза отрастил. Вот царь его и спрашивает: «Любишь ли меня?» «Люблю», — казак говорит. «Отдашь ли жизнь за меня?» «Отдам». И велел тогда царь этому казаку принять на себя его имя и бежать на Яик, который от Петербурга далек, недоступен, волен, и чтоб там, на Яике, поднимал казак под царское имя народ, собирал армию и шел на столицу. А как возьмет народ царский дворец, так выпустит пугач Петра Федоровича, поклонится в ноги и имя возвернет». «Да не вышло», вздохнул Анисим Хомутов. «Тьфу, бабьи сказки!» — презрительно бросил Васька Колодяжинов. «За что купил, за то и продал», — обидчиво ответил Верюжин. «Ты, Васька Тверской, тебе не понять», — осуждающе заметил Сысой. «А я вот что скажу. За самозванца народ не пошел бы. Может, воры какие, разбойники, и пошли бы, а не народ, шиш. За царя грех не подняться. Муж всегда жене голова. И коли при царице живой царь объявился, давай, баба, спихивайся. Я сам Вот Вятский, моя деревня, к Ижевскому заводу приписана была. Приписка эта, нож острый, смерть заживо. Батюшка мой с весны брал лошадь и уходил на завод. А сестры мои на нас с матушкой поле вспахивали. Осенью батюшка возвращался к урожаю, да весь в долгах перед конторой. К Рождеству мы уже все свое подъедали, до весны бывало и ложки все искусаем, и углы в доме все обгрызем, а весной батюшка с лошадью обратно на завод, а мы головой в хомут да на поле. И вот пришел Петр Федорович и указ издал отменить приписку. Батюшка его манифест за иконами хранил, велел нам век за царя Бога молить, а через полгода все объявляют, приставился Петр Федорович, и указ его царица отменяет, и все по-прежнему. А у нас лошадь сдохла, совсем погибель. Батюшка тогда и сказал мне: «Прими, сысой, муку за родню, иди в солдаты, а сход мне денег на лошадь даст». Так и ушел я. «Ну, пошел зипун жалится», — сплюнул Агей. «Я, брат, не жалюсь, я толком говорю. Потому народ и двинулся за Пугачем, что царя истинного почуял. Петр-то Федорович скомандовал Пугачу говорить народу, что манифест вернет. Значит, не будет приписки больше. Вот христиане и поднялись. В Твери-то заводов нет. Чего тверикам шуметь? Это у нас заводы. Потому Петр Федорович сюда и послал Пугача христианам приписку отменить, раскольников из расседин вывести и даровать им полею, бороду и двоеперстие, казакам яицким вольности за службы и всей России Юрьев день». «Чё ж ты сам-то в Тобольске весь бунт сидел-пердел, а не сбежал к Пугачу?» — вскинулся Богданка. «А присяга, брат, — сурово осадил Богданку Ефимыч, — воля волей, а присяга — дело святое. Царю присяга поважнее будет, чем царице», — упорствовал Богданка. «А ты дотащи пугачевского попа до Тобольска хоть одного», — вздохнул Анисим. «Нам на что присягать? На полено сучковатое?» «Пугачевских попов издаля первых стреляли», — согласился Агей. «А ловили и сразу в петлю, хрюкнуть не давали». «А чё ж тогда зипуны пугача-то сдали, коли его сам царь посылал и присягу они принимали?» — спросил Богданка. «Пугач-то присягу первый и предал», — сказал Анисим. «Петр Федорович велел ему втайне держать, что он не сам царь, а Пугач тайны не сдержал. Он ведь летом-то женился на Усине Кузнецовой, яицкой казачке. Народ воочию увидел. Пугач не Петр Федорович, коли при живой жене снова женится. И все, братцы, народ побежал кто куда. Понятно, что обманули его, а старшины казацкие покумекали на все это глядячи, да и выдали Пугача. Говорю вам, через баб весь грех», — упрямо повторился Сой. Солдаты замолчали, раздумывая. «Наливай, Гордей!» Цепочка кибиток то сокращалась, то подрастала, но караван горной стражи по-прежнему прямо и неспешно катился вниз по часовой, вниз по извилистым складкам пространства. Все. Зимняя стужа, как ветхая плотина, дала протечку тепла. Весна еще не победила. Даже еще и на самую малость не высветлила окоемы, но сомнения в ней развеялись, и пора было браться за работу. Дома по деревенькам словно поглубже нахлопали, обучили снежные шапки и завязали тесемки под подбородками крылечек, зашевелили плечами раскрываемых подворий, не жмут ли полушубки в проймах. По берегам вдоль пристани бесстыже зачернели полосы выплеснутых помоев. Как всегда, хозяева поленились осенью заглубить выгребные ямы, а теперь ямы промерзли доверху, и куда девать ополоски? А зиму все одно пора гнать, как докучливую нищенку. Вот и дать ей подол из поганого ведра. Между высоких сугробов закаменели тропиночки, щели, словно окопы, которые неприятели уже ни за что не сдадутся. Даже скалы, не боясь, будто повернули свои морщинистые заснеженные рожи к северу и повыше подняли воротники лесов, чтобы с презрительным прищуром взглянуть в глаза унылым ветрам. Зима безнадежно волочила по небу над землей, как над самым дном, многослойные рваные неводы облаков, уже пустых, без снегопадов, будто весь улов вывалился из прорех. Из Сулема по старой шайтанской дороге горная стража ушла на Невьянск и Тагил. Сержант Ефимыч со своей командой остался в Сулеме на постоялом дворе даже без кибитки. Все ямщики подряжались до Тагила. Впрочем, как предупредил капитан Берг, кибитка и не пролезет в чащобы, где придется искать этот проклятый Вайлугин скит. Для такого дела под началом у Ефимыча и было 7 солдат, да еще этот парень, Гордей из Сысерти. Гордей обещал их благородию вывести солдат на скит, а уж дальше повязать вора Яшку Гусева и доставить его на Ослянскую пристань — это забота Ефимыча. Гордею же дорога на все 4 стороны. Вечером Гордей отозвал Ефимыча в сторонку и, помявшись, неловко спросил: «Дозволишь мне ружье взять?» «На тебя мне ружья не давали», — возразил Ефимыч. «Свое», — кратко пояснил парень, пряча глаза. Ефимыч пошевелил усами. «А откуда взял?» Гордей отвернулся. «Да понятно откуда. От пугача». «Твоему чину оружие не положено», — строго сказал Ефимыч. «Дозволь», — неумело закончил парень. «Мне весь скит выдать, как приговор себе подписать. Защита нужна. Тебе капитан велел меня слушать». «Защитой тебе мы будем», — сурово возразил Ефимыч. «При вас-то кто на меня нападет? Мне без вас защита нужна». Ефимыч подумал. «Ладно», — согласился он, — «но потом ружье мне сдашь». От Слема вниз по Чусовой солдаты пошли уже пешком. Скарб весь сложили на санки, которые тащили Гришка и Анисим Хомутов, а себе оставили только ружья с воткнутыми в стволы штыками. На Гордея со штуцером за спиной смотрели косо, с угрюмым подозрением. Любое оружие у зипунника из пугачевских прихвостней — это смерть какого-то солдата. Вряд ли Гордей кого убивал, молот он, чтобы в пугачевщине испачкаться. Но все равно память о солдатской смерти висела за его плечом. В ходьбе по ледовой дороге было уже не до пересудов. Солдаты шагали молча, невесело. Ефимыч, Агея и Иван Верюжин дымили трубками. Гришка и Анисим обиженно сопели в санных гужах. Васька Колодяжинов высвистывал марш. Путь был скушен. Из снеговых куч Паклиных и Гилевских островов торчали голые ветки дерезняка. В деревне Романовой на обед ничего, кроме постного, не нашли. Потом опять шагали мимо лошадиных спин высоких сугробов на месте Шитиковских островов, острова Толстик, острова Кирин. Боец Афонины Брови стоял с насупленными бровями, словно у него от постылой хмари башка разболелась. За Васькиной горой уже прятались сумерки. На камне могильном бессмысленно радостно в кривь и в кость торчали кресты. Уже в темноте дотопали до постоялого двора в Усть-Утке. Наутро Гордей сказал, что дальше они пойдут напрямик. «Тебе доверия нету», — честно ответил Ефимыч. «А вдруг ты нас куда-то не туда заведешь, на погибель?» «Да по что мне?» — Гордей пожал плечами. «Охота лишних 10 верст топтать, так идите по Чусовой». За бойцом Красным, ругаясь на Гордея, солдаты полезли в гору, ну и вправду пересекли еловый загривок и скатились уже к бойцу Харенки, за которым пушились по ветру дымы деревни. В Харенках обедали. Гордея опять отозвал Ефимыча. «За деревней снова по лесу пойдем, по зимнику», — предупредил он. «Ночевать будем в Йокве». «А как же постоялый двор в Кашке?» — удивился Ефимыч. «В Кашку нам нельзя», — твердо сказал Гордей. «Отчего?» «Нельзя и все». Ефимыч поглядел в тусклые мутные глаза Гордея и велел Богданке и Ваське Колодяжинову повыспрашивать у деревенских хоренках, что это за Йоква такая, где там ночевать, как идти туда по лесу, да и вообще, какие тут хитрости. Васька ничего не вызнал, только исхитрился за час где-то так хватить хмельного, что ноги начали разъезжаться. А вот Богданка вернулся к Ефимычу мрачно возбужденный, решительный. «Дорога тут прямая, говорят, и короткая», — пояснил он. «А на ночлег надо будет встать у тамошнего вагула Шакулы». Ефимыч недоверчиво покачал головой, рассматривая отвернувшегося Гордея, и со вздохом согласился пройти мимо постоялого двора в Кашке. Шли по зимней лесной дороге в сторону от Чусовой. Сначала все в гору, потом по дербе, заброшенному полю, что заросло мелким хламостоем. А потом с горы, уже под луной солдаты вышли к Йокве. Вагульская деревня казалась пасекой. Чумы торчали словно борти, накрытые на зиму колпаками из сена. Чум Шакулы нашли легко. Кто гостей привечает, тот не держит собак. Перепугавшийся старик вагул засуетился, забегал по двору, влезая в сугробы, а его девка молча стояла у входа в чум, кутаясь в ягу и блестя глазами. «Не знал я, не разжигал осяга», — бормотал вагул. Солдаты один за другим пролезали в дверь низкой, совсем засыпанной снегом избы. Их голоса звучали из сугроба глухо, как из могилы. «Мы горная стража!» — важно гудел над вагулом Ефимыч. «Нам за постой денег платить нельзя. Масло нам дай, коли есть». «Пусть девка дров принесет», — выглянув из избы, сказал Богданка. В стены, в пазы меж бревен, солдаты натыкали зажженных лучин. В русском доме так бы не безобразничали. И в избе стало светло. От 9 человек сделалось совсем тесно. «Мусорно живут инородцы», — озираясь, заметил Сысой Жила. «Что стеки на Иртыше, что вагулы на Чусовой, все одно!» Солдаты, стаскивая толстые зипуны, посшибали плечами висевшие на стенах плетеные морды и короба. Под ногами трещали высохшие лозины вагульского заделья. Агей срывал со стен над топчанами мятые черствые шкуры и кидал их ко входу. Вдруг блохи напрыгают. Васька Колодяжнов, забавляясь, сшибал с низкого потолка сосульки. Иван Верюжин покачал рукой над очагом долбленную деревянную торбу, которая снизу, чтобы улавливать дым, была приделана кривая юбка из заскорузлой бересты. Из трубы шорохом выкатилась и упала в холодный пепел круглое ледяное полено. Шакула на деревянном подносе притащил из своего чума целую гору светящихся углей, потом принялся бегать, таская дрова. Огонь потихоньку разгорелся. Тепло расползалось по выстуженной избенке. Солдаты расселись вокруг тепла, разлеглись на топчанах, закурили. Ефимыч, хозяйственно раздвинув палкой опорные камни в очаге, водрузил на них большой черный котелок со снегом. Синий дым повис под потолком, и на кровле нежно замерцали капли растаявшего инея. Сосульки в дальних углах волшебно засветились, роняя с кончиков мелкие искры. «А ничего, не хуже, чем на постоялом дворе», — поежившись, признался Анисим. «Еще бы Гришка свои анучи у меня из-под носа убрал», — согласился Васька. «Гришка, в жопу шишка! Сброшу в огонь!» Гришка, развесивший анучи над ночагом, не слышал Ваську. Он о чем-то озабоченно шептался с Богданкой. «Солдатский дух — смерть врагам», — хмыкнул Агей. «А ты тоже закуривай», — сказал Ваське Ефимыч. «Табачок он на то и нужен. Все загладит. Божья травка». «Слышь, командир, а дров-то на кашу все равно не хватит», — заметил Иван Верюжин. «Гордей!» — весело выкликнул Ефимыч. «А ну-ка, марш!» Гордей, сидевший от огня дальше всех, молча поднялся и пошел на выход. Лицо у него было напряженным, обиженным. Над Йоквой за соснами ярко светила луна, но в ее свете все было каким-то неузнаваемым, чужим. Гордей пошарился по заснеженному двору в поисках дров. Показалось... «Вот поленница!» Схватился — копылья перевернутых нарт. Показалось — «Вот она!» Вывернул — рваный, смерзшийся в ком бредень. Гордей подошел к чуму, отодвинул полог и позвал. «Эй, Шкула! Еще дрова нужны!» Вагул тотчас выбрался на улицу, заискивающий, подслеповато глядя на Гордея, сразу полез в ближайший сугроб, по собачьи, раскидывая снег руками, стал подавать поленье. Гордей набрал целое беремя и пошагал обратно, не видя дороги. На узкой тропке столкнулся с Гришкой и Богданкой, которые мочились на угол избы. «Щепки вставь, коли глаза заплыли!» — буркнул Богданка. С охапкой дров Гордей неуклюже пролез в домишко, наступая солдатам на ноги, прошел к очагу и сыпал поленья возле огня. В очаге, оплетенный языками пламени, лежал вагульский идолок с грубо вырубленным лицом. Полтора десятка подобных идолков были приставлены к дальней стене избушки и закиданы хламом. Солдаты, дожидаясь дров, взяли одного, да и сунули под котел. Ударом ноги Гордей выбил ядолка из огня и, содрав шкуру с лежанки, принялся хлестать его по обуглившимся бокам. Котел соскочил с опорного камня и опрокинулся в очаг. Бахнул шипящий взрыв. Пол избушки разом заволокло паром. Во все стороны полетели зола, брызги, искры и недоваренная крупа. Солдаты заорали, откатываясь к стенам. «Че творишь?» — крикнул Васька Колодяжинов. «Не трожь тут ничего!» — зарычал Гордей, хватая идолка на руки, как младенца, и оглядывая солдат бешеными глазами. «Сучок!» — выдохнул Агей, сжимая в кулаке шило. «Смирно!» — по-офицерски гаркнул Ефимыч. Подбрасывая в руках дымящегося идола, Гордей ринулся к выходу, пихнув с дороги вскочившего сысоя. На улице он сунул идола в ближайший сугроб и распрямился, озираясь и отирая с губ пену. Солдаты из избушки не выходили. Из окошка доносился гвалт, перекрываемый матюгами сержанта. Косматые заснеженные вершины сосен неподвижно висели в вышине над головой, заслоняя растрескавшийся на созвездие небосвод. На лунной скатерти двора черной кучей с рожками над макушкой громоздился чум, вылепленный светом ясно и четко. Полог чума заколыхался, и, согнувшись, на улицу выбрался старик Вагул, жалкий и поникший. За шкиркой его держал похабно улыбавшийся Гришка. Гришка оттолкнул Вагула от себя, и старик послушно поплелся прочь от чума, потерянно сел на колоду, торчавшую из снега, повернулся к Гришке и Гордею спиной. «Ты, братец, к желудовке уже третий будешь!» — скалясь сказал Гришка Гордею. Он растирал руки, словно испачкал их, а старика как-то приседал и подплясывал смущение. Удар в ухо отшвырнул Гришку в сугроб, а Гордей нырнул в чум. В дальнем конце чума, за занавеской из оленей шкуры, на четвереньках стояла девка-вагулка со спущенными задом меховыми штанами. Она задрала голову и широко разбросала в упоре руки. За ее спиной тоже на коленях стоял Богданка. Левой рукой он в натяг держал вагулку за косу, а правой шарил под кафтаном на брюхе, лихорадочно развязывая поясок. Снаружи раздался крик Гришки. Богданка еще не успела обернуться, но Гордей уже подлетел и пнул Богданку в грудь. Солдата отбросило навзничь. В падении он рванул вагулку за косу, и девка с визгом перевернулась, выдергивая косу из лапы Богданки. Гордей подскочил к солдату и снова пнул того в ребра. Третий пинок Богданка уже не пропустил. Схватил ногу Гордея, в полете крутанул на бок и теперь сам накинулся на повалившегося Гордея. Они сцепились молча, колотили друг друга без пощады насмерть, били не только кулаками, а и локтями. Лбом в лицо. Ненавидящие хрипели, словно уже давно хотели драки. Рычащим комом они покатились по чуму, и чум закачался, а широкие полотнища кожаного дымохода мотнулись, как крыло. От их ветра столбом вздуло огонь в уже догорающем очаге. Оборвав полог, ввалились солдаты, набежавшие на Гришкин вопль, но не смогли расцепить Гордея и Богданку. Парни выдирались из чужих рук и легались. Их выволокли из чума единым узлом, как котов, и бросили в сугроб. Агей и Васька Колодяжинов с размаху лупили в них прикладами ружей и только так смогли разбить сцепку, будто отомкнули дужку заржавленного замка. Богданку и Гордея, кровавленных, облепленных снегом и вдрызг расхристанных, встряхнули и поставили на ноги, крепко держа за плечи и за локти. «Да вы чё, чё, дурни?» — потрясенно бормотал Анисим Хомутов. «Убью!» — одной утробой давился Гордей. «Это что ж такое?» — очень тихо спросил Ефимыч, одетый уже по полному артикулу, будто на параде. «За желудовку они!» — быстро сказал Гришка, бессмысленно всовывая в схваченную руку Богданки его шапку. «Отвечать!» — рявкнул Ефимыч. «Я под тобой не служу!» — просипел Гордей. «Он первым налетел! Сюх-сюх-сюха! Сука!» — беззубо ответил Богданка. «Да он же не еретик!» Вдруг взвизгнул Гришка, пальцем указывая на Гордея. У Гордея из ворота разорванной рубахи вывалился на грудь гайтан с целой гроздью медных крестов. Солдаты угрюмо молчали, не выпуская драчунов. У Ефимыча задергались побледневшие щеки. Он обеими руками стащил с седой головы свою мятую треуголку и вытер им лицо. «Так, команда моя!» — приказал он, нахлобучивая шляпу обратно. «Богдашку, разбойника, в избу и связать!» «За что?» — вырываясь, завопил Богданка. «Исполнять!» — по петушиному крикнул Ефимыч. Агей и Иван Верюжин поволокли Богданку по дорожке к избе. Гришка побежал следом. «Этого отпустите!» — велел Ефимыч Прогордея. Сысой, Анисим и Васька Колодяжинов осторожно отошли от парня. Гордей перебрал плечами, запахнул на груди разорванную рубаху, убрал с глаз гайтан с крестами. На Ефимыча он не смотрел. «И вы тоже ступайте в избу!» — приказал солдатам Ефимыч. «Васька, принеси мне его штуцер!» «Он, может, тебя тут и придушит!» — негромко сказал Ефимычу Васька. «Да исполнять же! В Бога душу, мать вас, хреном об угол!» Солдаты развернулись и побежали в избу. Ефимыч и Гордей остались наедине. «Так кто ж ты такой, Гордей? Крестьянин из Сысерти?» — помолчав, спросил Ефимыч. Парень недоверчиво посмотрел на сержанта. «Не Гордей никакой!» — негромко сказал он. «Не зипунник, я сплавщик. С пристани Кашка, и зовут меня Астафий Петров. Прозвищем Переход». Словно мороз продрал Асташу по хребту, будто он на холоде сбросил с плеч чужую, ненавистную, блохастую шубу. «Сплавщик, значит?» — растерянно повторил Ефимыч. «А не еретик? По что столько крестов навесил?» «Кресты не мои, так вышло, отдать надо», — буркнул Асташа. «Родильный крестик из плавщиков он забрал вместе со штуцером в Сулеме у Гилевых, у которых с лета еще остался его шитик». «Ты, Ефимыч, не знаешь, куда и по что вас капитан Берг послал, а я знаю. Вы по моему делу идете к выкрестам вскид за нелюдям, сатане взев. И при своем деле я твоим ребятам беса тешить не дозволю». «Чего ж сразу не сказал?» Растерянный, недовольно буркнул Ефимыч, приглаживая встопорщенный ус. «Не нудили бы, и сейчас бы не сказал. А я жить хочу. И дело сделать тоже хочу. И никому себе помешать не дам». От избы подошел Васька со Сташиным штуцером в руках. Ефимыч принял штуцер и воткнул его в сугроб рядом со Сташей. «Забирай», — пояснил он, — «и ночуй у Вагулов. От греха, чтоб подальше». Он обернулся к Шакуле, все еще сидевшему в отдалении на колоде. «Эй, старик, возвращайся к себе. Обиды больше не будет». В разворошенном чуме Асташа молча сел перед очагом. Он чувствовал, как набухает разбитая рожа. Шакула, что-то шепча, ползал у Асташи за спиной, наводил порядок. Байте тихо села рядом. «Мы тебя не узнали», — сказала она с удивлением, без всякой вины в голосе. Асташа молчал. «Давай одежду зашью», — предложила Байте. «Вот нитки, игла». «Жрать хочу», — ответил Асташа. «У меня там снегу заяц есть мороженый. Принести?» — спросил Шакула. «Неси». Шакула, кряхтя и вздыхая, убрался из чума. Байте прижалась к Асташе и вдруг стала совать ему в руки клубок суровых ниток. «Спрячь, пока он не видел», — жарко зашептала она. «Три дерева найдешь, обмотай и внутри сиди. Может, спасешься». «От чего?» — не глядя на нее спросила Сташа. «От гибели. От чего же еще?» «От какой еще гибели?» Байте оглянулась на полог чума. «Шакула все понял. Солдаты за якой в скит пошли, а скит Шакуле стеречь велели. Он там мороков рассадил. Он говорил тебе, я помню, там все погибнут. Не пройти, бери нитки». «Я крещеный!» — злобно ответил Асташа и отшвырнул клубок в сторону. Клубок покатился, разматываясь. Байте перехватила его, как кошка, подползая к Асташе на коленях. Она быстро сматывала нитки обратно. «Бери!» — шепотом страдальчески крикнула она, втискивая клубок Асташа в ладонь. «Бери же, дурак! Дурак! Дурак! Бери!»